Август был сильный, здоровый ребенок, выросший на свежем горном воздухе, довольный своей судьбой, нежно любивший свою семью, деятельный, как белка, подвижный, как заяц. Но он никому не поверял своих мыслей, уносивших его в отдаленное будущее, что было не совсем обыкновенно в ребенке, не отличавшемся, по-видимому, ничем от своих сверстников и не обращавшем на себя ничего внимания, кроме разве школьного учителя, обучавшего его грамоте, и священника, внушавшего ему страх Божий. В продолжении зимы он, как самый обыкновенный школьник, бегал на уроки закона Божия, приносил из пекарни хлеб и отдавал в починку сапоги своего отца. Но вот наступает лето. Август гонит в горы жалких, полуослепших, исхудалых коров, звенящих повешенными у них на шее колокольчиками. Там он греется с ними на солнце, живет в горах посреди альпийских роз, окруженный легкими облаками и снежными вершинами. Там он думает, думает, думает. И его маленькая грудь, прикрытая то ветхим полушубком, то грубой пасконной рубахой, наполняется таким же мужеством, каким обладал Андрей Гофер, тот великий Гофер, имя которого пользуется громадной популярностью во всей долине Инна. Август тоже относился к нему с благоговением и вспоминал о нем каждый раз, когда по дороге в Инсбрук проходил мимо шумящей водяной мельницы или под деревянным навесом Берг-Изоля. Август лежал теперь у печи и рассказывал детям сказку. Смуглое лицо его разгорелось от волнения, и мозг лихорадочно работал. История человеческой жизни, изображенная на изразцах, представляла для него величайший интерес. Перед ним как бы оживали все эти фигуры. И ребенок в колыбели, и мальчик, играющий посреди цветов, и молодой человек, вздыхающий под окном, и солдат, сражающийся с врагами на поле битвы, и почтенный отец семейства, окруженный детьми, и дряхлый слепой старик на костылях, и даже освобожденный от своей бренной оболочки душа, поддерживаемая ангелами. На эту тему Август сочинял тысячи историй, редко повторяя одну и ту же два раза. Он не знал ни одной книги, кроме молитвенника и букваря. Но природа одарила его богатой фантазией. А эта добрая фея может заменить человеку массу реальных вещей. Только, увы, крылья ее быстро ломаются. И тогда бедняжка уже не может принести своему любимцу никакой пользы. «Дети, пора спать», — сказала Доротея, подняв глаза от своей прялки. «Отец что-то очень запоздал сегодня. Вам не следует его дожидаться». «О, подождем еще хоть 5 минут, милая Доротея», — просили дети, а раскрасневшаяся Эрмингильда забралась к ней на колени. «Гершфогель такой теплый! В постели никогда не бывает так хорошо, как возле него. Не расскажешь ли еще одну сказочку, Август?» «Нет», — отвечал Август, лицо которого утратило все свое оживление после того, как он перестал рассказывать. Он охватил колени руками и задумчиво смотрел на блестящие огоньки, перебегающие по догоравшим углям. «До Рождества осталось только неделя», — вдруг сказал он. «Бабушка пришлет нам пряников», — весело заметил маленький Кристоф, для которого Рождество олицетворялось только в виде большого пряника. «Что-то принесет святой Николай Гильде, если она будет умница», — сказала Доротея, склоняясь над золотистой головкой ребенка.